Невероятно, но тем не менее факт. Давайте почитаем документы. Вся наша партия и весь советский народ целиком и полностью одобряет и поддерживает курс партии, выработанный на 27-м съезде и решение недавно прошедшего январского пленума ЦК КПСС по перестройке и кадровой политике партии. Почти одновременно с Щурбановым информировал генсека в феврале 1987 года бывший первый секретарь Каракалпакского обкома партии Сват Рашидова Каллибек Камалов. После апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС в нашей стране достигнуты огромные успехи во всех отраслях народного хозяйства по переводу его на индустриальные рельсы. Ярко видна большая и принципиальная работа ЦК КПСС в кадровой политике, в утверждении ленинских норм партийной жизни. С первого же дня после ареста я стал на путь честного признания своих ошибок, дал следствию правдивые и честные показания, рассказал и о том, что получал взятки, общая сумма которых составляет 1 300 000 рублей. Часть из этих денег добровольно, без какого-либо принуждения, сдал следственным органам. Часть полученных мною взяток я передал вышестоящим руководителям. Это бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Рашидов, 350 тысяч рублей, нынешний первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Усман Хаджаев, 100 тысяч рублей, бывший второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана Осетров, 20 тысяч рублей. Приходилось также давать взятки и другим работникам. Салимову, бывшему председателю Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, Худайбердиеву, бывшему председателю Совета Министров Узбекской ССР, Абдулаевой, секретарю ЦК КПУЗ, Айтмуратову, бывшему секретарю ЦК Компартии Узбекистана, работникам ЦК КПСС Смирнову, Могильниченко, Истомину, Ишкову. В этой трагедии в нашей республике главная вина ложится, конечно, на Рашидова. Но вместе с тем его линию на явные приписки хлопка и взяточничество продолжает нынешний первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Усман Хаджаев. Он с трибуны пленума ЦК КПСС и 27-го съезда партии выступает как честный ленинец. А на самом деле он после Рашидова является главным организатором всех негативных явлений в республике. К примеру, взять 1983 год. По его требованию во всех областях Узбекской ССР допускались крупные приписки в заготовке хлопка. Когда на полях не оставалось ни единого грамма хлопка, он потребовал показывать в сводках сбор и заготовку несуществующего хлопка сырца. Именно в 1983 году, после смерти Рашидова, допущена самая большая приписка. О том, что на полях не осталось хлопка, он знал, однако продолжал от нас требовать данные о выполнении дополнительного задания по заготовке хлопка, который мы вынуждены были выполнять. Вы хорошо знаете сельскохозяйственное производство. Разве можно было в условиях того года выполнить план и дать родине 6 миллионов тонн хлопка сырца? Об этом знают и старый млад в нашей республике. Кто толкал на преступный путь к припискам хлопка? Это он, Усман Хаджаев. Он также без зазрения совести получал взятки. Я уже говорил выше, что мной лично передано ему 100 тысяч рублей. Именно Усман Хаджаев является одним из главных виновников развала экономики и нравственного разложения кадров республики. Поэтому он в период революционной перестройки нашего общества